темной спальне. По ночам невольно вою на луну. Я в твоей жизни словно случайный, бесконечно грустный, печальный. Мы проиграли нашу с тобой войну. Я исчезну с утра, чтобы ты не смогла рассмотреть в моих глазах всю эту боль. Время словно вода, я сменяю города. Больше нету сил играть в плохую роль. Дай мне уйти с этой любви, дай мне уйти. Что хочешь, бери, только дай мне уйти из этой любви. Остался тут крайний. Сколько загадал, кто желаний. И вот в итоге мы с тобой идем ко дну. Быть может, я и был всегда странный, быть, конечно, грустный, печальный. Но никогда не врал то, что я люблю. Посмотри на меня, я уже схожу с ума. Не вини за то, что сердце ни при чем.